Зачем тебе золото? Зачем? Капитан посмотрел на него, как смотрит врач на больного. Ты что, сбежал из сумасшедшего дома? Золото везде золото. Я не хочу жить на подачке твоего папеньки и его компании. Я хочу быть человеком там, за кордоном. Иди и приведи своих людей. Эвальд понимал, что кто-то стучит в дверь. Понимал, но никак не мог вырваться из вязкой паутины сна. Бум-бум-бум отдавались в голове тяжелые удары, а веки словно налиты свинцом, и слабость, сделавшая непослушной волю, не давала подняться. «Пальм!» — донесся сквозь сон яростный голос Куккера. Эвальд сел на кровати, потом встал и шагнул к двери. Автоматически, еще не проснувшись, он повернул ключ и увидел Рудди. «Капитан, скорее! Что с вами, Эвальд Альфредович?» «Ничего, я, кажется, не могу проснуться». «Сейчас. Где полотенце?» Руди выскочил на кухню и через минуту обмотал лицо Эвальду холодным мокрым полотенцем. «Ну как?» «По-моему, легче». Эвальд поднялся со стула, стянул с лица полотенце. «Подождите, я побреюсь. Только быстрее. Соснин ждет». Через 15 минут они входили в вестибюль наркомата. В кабинете Соснина сидел насупившийся Лембит в неизменном зеленом френче. Видимо, он о чем-то спорил с начальником отдела, лицо его было красным и злым. «Товарищ подполковник», — доложил Эвальд, — «капитан Пальм по вашему приказанию прибыл». «Во-первых, не капитан, а уже майор», — Соснин улыбнулся. «Во-вторых, поздравляю с новым званием. Спасибо». «Я тоже поздравляю вас, Пальм», — мрачно сказал Лембит. «Большое спасибо, товарищ Лембит». «На этом торжественную часть можно считать законченной». Соснин подошел к карте. «Значит так. Вот хутор Пыдера. Пока мы развлекались с Егерсом, майор Лембит весьма удачно организовал за ним наблюдение. Доложите, Ян Антонович». Лембит встал, подошел к карте. «Вот хутор. Он окружен лесом. Здесь полезные угодья Пыдера. За ними опять лес и болото. Наши сотрудники наблюдали за домом Пыдера, установили, что на хуторе проживает женщина, по приметам схожая с Саан Лаур. И почти ежедневно ночью на хутор наведывается трое мужчин. Один из них Юхансен». «Откуда такая уверенность?» — спросил Соснин. «Его опознал Мытус, уполномоченный уездного ОББ». «Есть ли определенная система в появлении Юхансена на хуторе?» — поинтересовался Эвальд. «Только временная. Он всегда появляется между 22 и 23 часами. А дом покидает перед рассветом. Установить наблюдение за ним невозможно. Он и его люди очень осторожны. Брать можно было только с боем. Мы не пошли на это, так как не имели численного преимущества». «Ну что ж», — Соснин задумался. «Все правильно. Спасибо, Ян Антонович». «Какое мнение, товарищи?» «Брать», — сказал Лембит. «Брать?» — кивнул головой Эвальд. «Я тоже так думаю, брать. И как можно быстрее. Хорошо бы сегодня ночью. Взять Юхансена поручаю вам, Эвальд. Возьмите Куккера и еще 5 оперативников. На месте в ваше распоряжение поступит взвод войск НКВД. Задача — взять Юхансена живым, арестовать его людей и выяснить, где прячется резерв банды. Ясно? Час на сборы. Да, кстати, Пальм. Замените документы согласно новому званию». «Потом», — махнул рукой Эвальд, — «нет, немедленно. Бумаги выписаны на руководителя опергруппы майора Пальма». «Эвальд Альфредович», — Лембит подошел к Эвальду, вытащил из кармана маленький сверток. «Это вам». Эвальд развернул бумагу и увидел новенькие майорские погоны. «Так сказать, от нас, от всех», — смущенно сказал Лембит. Эвальд крепко пожал его руку. Ссора с Юхансеном сразу же поставила все на место. Юлиус сунулся на остров и приказал вылить в болото канистру самогона. Никто не посмел возразить ему. Люди достаточно хорошо знали крутой нрав лейтенанта. Весь день его рота чистила оружие, проверяла боезапас, приводила себя в порядок. Все, больше нет банды. Есть регулярная часть эстонской освободительной армии. Ничего, что их пока всего 7. На хуторе можно найти поддержку, а значит и людей. Пусть Юхансен уходит за кордон. Они останутся и будут бороться. Пока главное найти связь, а для этого необходимо перебазироваться на острова и послать связного в Швецию. Нужно ждать указаний. Наверняка там думают о них. Судя по западным радиопередачам, монолит союзнических отношений рушится. Прав был отец. Никто не позволит большевикам командовать в Эстонии. Как жаль, что нет рации. Радист погиб в марте. Теперь-то Юлиус понимал, почему не спасли рацию. Юхансену не нужна была связь с центром. Грабить и воровать он мог и так. Хорош бы был бы он, Юлиус Сярк, явившийся в Швецию с ворованным золотом. Нет, это все не для него. Он оставлен здесь для борьбы с большевиками. «Сомер», — позвал Юлиус. Через несколько минут его заместитель сидел в штабном отсеке. «Сомер, я думаю, что вам нужно пробраться в Швецию». «Это трудно, командир. Я понимаю. Если бы было бы легко, я бы послал любого. Вы ведь царь, Има?» «Да». «У вас там есть друзья, родственники?» «Да». «Там же есть люди, которые могут помочь пробраться в Швецию?» «Есть, но это дорого стоит». «Я вам дам деньги». «Как пробраться на остров?» «Пограничники плотно запечатали его на лодке». «Я вам дам явку в Таллинском яхт-клубе. Этот человек поможет вам добраться до острова». «Я думаю, нужно сделать иначе». Сомер достал трубку, вопросительно взглянул на Юлиуса. «Курите», — небрежно бросил тот, внутренне радуясь, что все-таки дисциплина в его отряде крепкая. «Лучше мы сделаем так», — Сомер выпустил плотный клуб дыма. «У меня под Пирита есть друзья-рыбаки. С ними я дойду до острова. Ну, а там деньги у вас будут. Нужны большие деньги. Будут. Валюта? Дам. Вы разыщете моего отца, скажете, что мы без связи. Скажете, что Юхансен скатился на уголовщину». «Как так?» – изумленно спросил Сомер. «А так, просто. Он грабит кассы и скупает золото. С этим золотом он хочет уйти за кордон». «Лейтенант!» – Сомер вскочил, стукнулся головой о балку перекрытия. «Дьявол! Лейтенант, надо уходить, его накроют, и он выдаст нас. Уголовщина никого не доводила до добра». «Куда уходить?» — с горечью спросил Юлиус. «Это же единственная запасная база. Все остальные разгромлены НКВД». «В соседний уезд. Там у меня друзья на лесных хуторах. Они укроют вас до моего возвращения. Надежные люди. Вполне. Продукты они дадут, но уходить нужно быстро. У нас груз. Нужно захватить машину, и пусть люди переоденутся в советскую форму. Милиция не станет останавливать солдат с офицером. Да и риск минимальный. Поедем проселками, а там бросим машину. Только надо действовать как можно скорее. Умоляю вас, лейтенант». «Хорошо». Юлиус хлопнул ладонью по столу. «Я беру троих, мы идем к шоссе. Попытаемся захватить машину. Вы остаетесь здесь, демонтируете лагерь».